Тысяча и одна ночь. Коко обладала своего рода талантом, или, если угодно, манией. С настырностью сироты и гения она выжимала своих любовников, как лимон. Их влияние, деньги, связи, известность она с редким упорством использовала как ступени на пути к собственной славе. Когда брать было больше нечего, Коко возлюбленного меняла. Богатый инфантерист Этьен Бальсан дал ей денег и помог покинуть Мулен в поисках более соблазнительного певческого ангажемента. В 1908 году она поменяла Бальсана на его приятеля Артура Капеля по прозвищу Бой, уверенного, что большая будущность ожидает Коко-модистку, а не Коко-певичку. Шанель раскрутила его на значительные суммы и открыла модные магазины в Париже, Довиле и Биарице, которые принесли ей первый сногсшибательный успех. Баронесса Диана де Ротшильд поссорилась со знаменитым модельером Полем Пуаре и с той поры шила только у Шанель. Она перезнакомилась со всей интернациональной богемой, традиционно предпочитавшей Францию, заводя недолгие романы то со счастливо женатым отцом четверых детей Стравинским, то с драматургом Генри Бернстайном, но, в общем-то, Коко предпочитала иметь дело с аристократией. Великий князь Дмитрий Романов был младше нее на 11 лет, не имел ни гроша за душой и весьма охотно позволял женщинам брать себя на содержание. По одной из версий, давняя подруга Шанель уступила ей Дмитрия, так как тот ей чересчур дорого обходился. Шанель получила бесплатную рекламу в аристократических кругах, а царственные родственницы князя к тому же оказывали массу неоценимых услуг в ее мастерских, вплоть до вышивания гладью. Появившись в жизни сказочно богатого герцога Вестминстерского между его вторым и третьим браком, Коко сильно осложнила жизнь герцогской обслуги. Курьеры метались между Лондоном и Парижем, доставляя Коко свежесрезанные в теплицах Итон-Холл фрукты и цветы. Коко мечтала женить герцога на себе. Тот, однако, справедливо полагал, что одевать королевскую семью и принадлежать к ней — суть две очень разные вещи. Провал брачной аферы она сопроводила лишь одной, зато весьма эффектной фразой. «Герцогинь Вестминстерских много, а Коко Шанель одна». Увы, она принадлежала к типу женщин, на которых не женятся. И, кажется, по-деревенски переживала это. Кроме денег, связей и положения в обществе, Коко заимствовала у своих возлюбленных гардероб. Сначала для себя, позже для своих коллекций. Коко превращала рубашки и свитера своих любовников в женские платья, вызывая в памяти героинь Шекспира, которые переодеваются пажами, чтобы без помех подслушивать мужские разговоры. У Бальсана она позаимствовала фасон простого спортивного пальто и галстук. Совместная жизнь с Дмитрием Романовым привела ей вкус к вышивкам, драгоценным камням и мехам в отделке и породила несколько коллекций со стилизованными русскими мотивами. Англизированный стиль Капеля и герцога Вестминстерского натолкнул ее на идею использовать элементы традиционного английского мужского костюма. Неистребимая привычка Коко в поисках идей перебирать содержимое мужских платяных шкафов создала то, что на протяжении десятилетий и называлось, собственно, стилем Шанель.